Глава 4. После ухода полицейского Мила, конечно, не заснула, но и не пыталась. Она размышляла, прокручивая в голове ночные события, и все больше уверялась, ей не показалось. А спокойное, даже безразличное отношение полицейского к случившемуся настолько ее возмутило, что Мила решила сама все выяснить. Следователь она или кто? Да, она уволилась. Но это ничего не меняет. Не в ее правилах сидеть сложа руки, когда такое происходит. Мила встала с дивана, на котором просидела последние полтора часа, поднялась в спальню и сменила домашний спортивный костюм на теплые зимние штаны и свитер. Затем надела куртку, сапоги, шапку, обмоталась шарфом, накинула на плечи кожаный рюкзак и вышла на улицу. Захлопнув дверь и заперев ее на ключ, натянула варежки и огляделась. Снег искрился от ярких утренних лучей солнца, заставляя щуриться, а холод щипал щеки и нос. Мила сошла по каменным ступеням на затемненную дорожку. Ночью выпал снег, и от ее усилий по расчистке мало что осталось. Она остановилась, раздумывая, с какого дома начать опрос, но судьба распорядилась за нее. Из соседнего дома вышел пожилой мужчина с лопатой. Мила глубоко вздохнула и двинулась вперед. Подойдя к подъездной дорожке, некоторое время наблюдала, как мужчина чистит снег, а потом громко сказала: «Доброе утро!» Сосед выпрямился и повернулся. «Привет», — ответил он немного смущенно. «Меня зовут Мила, я ваша соседка», — представилась она, указывая на свой дом. Мужчина посмотрел на здание так, словно видел его впервые, и вновь повернулся к Миле. «Значит, вы та самая москвичка. Много слышал о вас». Озадачилась девушка. Сосед рассмеялся. «Не удивляйтесь. В нашем маленьком поселке, где новостей почти не бывает, весть о приезжей незнакомке разлетелась мгновенно. Меня зовут Юрий Алексеевич. Рад знакомству». Он подошел ближе, протянул руку, Мила без промедления ее пожала. Завершив рукопожатие, мужчина оперся на лопату. «Вы отдыхать или останетесь надолго?» «Нет, оставаться надолго не планирую. Я приехала в отпуск», — рассмеялась Мила. «Местность у нас красивая, только сезон для отдыха не особо удачный. Летом-то прекрасно, а зимой практически нечем заняться». «Так получилось», — пожала плечами Мила. «А вы постоянно живете в поселке?» «Да, я отсюда родом. В подростковом возрасте уехал учиться в город, потом переехал в Питер, женился, появились дети. 15 лет назад, выйдя на пенсию, мы с женой решили вернуться. Сейчас мы с ней живем в доме моих родителей». Он махнул рукой себе за спину. «А дети изредка к нам приезжают». «Понятно. А как часто сдают дом, в котором я живу? Вы знакомы с его хозяевами?» Юрий Алексеевич задумался. «Владельцев я не знаю, никогда не встречал. Еще будучи мальчишкой, слышал, что дом несколько раз продавали, но никто в нем долго не задерживался. Последние арендаторы появлялись примерно 10 лет назад или больше, точно не помню». Мила кивнула. «Вы говорили, что долго никто не остается. Почему? Что не так с этим домом?» Казалось, она вот-вот услышит правду, но Юрий Алексеевич разочаровал. «Да кто его знает? Дом вроде нормальный, просторный, в хорошем состоянии, хоть уход за ним почти отсутствует. Может, людям становится скучно в нашей глуши, далеко от города, без развлечений. Вот они и уезжают», — пожал плечами мужчина. «А вам что, дом не нравится?» «Нет, нет, все в порядке. Просто любопытно, кто жил до меня. Я снимала не напрямую у хозяев, а через агентство». «А, ну, хозяев я не знаю», — повторил Юрий Алексеевич. Мила краем глаза заметила, как в сторону ее дома направляется незнакомец в форме, и это не тот молодой полицейский, приезжавший ночью. «О, Алексей Кириллович, он-то что здесь забыл?» — тихо пробормотал Юрий Алексеевич, но Мила услышала. «Он, наверное, ко мне», — предположила она. «Что-то случилось?» — нахмурился сосед. «Ничего страшного», — отмахнулась Мила. «Было приятно с вами познакомиться». Она улыбнулась и, развернувшись, поспешила к своему дому. Полицейский, заметив ее, сбавил шаг, но все равно первым подошел к крыльцу и остановился в ожидании. «Доброе утро, Мила Васильевна», — поздоровался он. Мила окинула его взглядом. Лет 70, невысокий, коренастый, с круглым лицом, узкими и глубоко посаженными глазами, широким носом картошкой и густой небольшой бородкой. «Здравствуйте», — ответила она, приближаясь. «Меня зовут Алексей Кириллович. Я по поводу произошедшего ночью». Мила вспомнила, что именно это имя стояло напротив номера с пометкой «Милиция» на листке возле телефона. «Хорошо, входите», — пригласила она, указывая на дверь. «Давайте сначала пройдем туда, где вы видели девочку», — предложил мужчина. Ардо, кивнув, прошла мимо полицейского и направилась к дому. Обойдя его, она вошла на задний двор, подошла к открытой террасе и спустилась по деревянной лестнице на широкий песчаный берег. Полицейский не отставал, его тяжелые шаги отчетливо звучали позади нее. «Вот тут все и случилось». «Угу», — мужчина покрутил головой, осматривая окрестности. «Повторите, пожалуйста, что конкретно вы видели?» — попросил он. И Мила в очередной раз рассказала всю историю с самого начала. Правда, опустила момент, почему она проснулась посреди ночи. Участковый внимательно слушал, не перебивая, но сверляя ее изучающим взглядом. Время от времени он хмурился, отчего Мила чувствовала себя словно на допросе. «Вы уверены, что девочка действительно была?» — уточнил он, когда она закончила. Девушка невольно разозлилась. «Они что, принимают ее за сумасшедшую?» «Конечно!» Ее голос задрожал от злости, а с языка чуть не сорвалось ругательство. «И девочка меня видела, даже помахала рукой!» Алексей Кириллович кивнул, показывая, что услышал. «Не поймите неправильно. Я всю жизнь живу в этом поселке и знаю каждого. Никто из жителей, особенно на первой линии домов у моря, не имеет похожего ребенка. Здесь в основном живут старики. Более того, если бы какой-то ребенок ночью исчез, я бы узнал об этом сразу же, но в отделении полиции никто не приходил». «То есть вы считаете, что я все выдумала? Мне что, по-вашему, нечем заняться?» — злобно возразила Мила. «Нет, просто...» «Просто выполните свою работу!» — перебила она. «Проверьте, не пропадали ли дети!» «Безусловно, я уже предупредил рыбаков. Если они что-нибудь обнаружат, обязательно сообщат». «Мила Васильевна, не могли бы вы еще раз изложить то, что произошло вчера в письменном виде?» «Пойдемте в дом». Она устало вздохнула, обошла Алексея Кирилловича и направилась к лестнице. Внутрь они зашли через террасу. На кухне Мила сняла верхнюю одежду и села за стол. Шепелев подал ей лист формата А4 и ручку. Сам же встал у окна, отрешенно глядя вдаль. Мила не знала, с чего начать. Минут пять она сидела в раздумьях, а потом все же вывела. «Я, Ардо Мила Васильевна, видела, как девочка лет 5-6 утонула в море». Дальше слова потекли сами собой. Она писала примерно четверть часа, и все это время Алексей Кириллович смотрел в окно, ни разу не пошевелившись. «Я закончила», — сообщила Мила. Вписала свои паспортные данные, номер телефона, отложила ручку и подняла голову. Шепелев тут же обернулся. Подошел к столу, пробежался глазами по тексту и убрал лист в папку. «Вам повезло с видом, Мила Васильевна», — отметил он, застегивая молнию на папке. Ардо перевела взгляд в окно. Снаружи неторопливо падал снежок, а погода оставалась ясной и солнечной. «Да, повезло», — согласилась тихо и подумала. «Еще бы всякая чертовщина не происходила, вообще было бы прекрасно». «И все же, почему наш поселок?» — Что вы имеете в виду?» Не поняла Мила. «Ну, посудите сами. Вы молоды, судя по всему, одиноки, и выбираете для отдыха удаленный от города спокойный поселок вместо того, чтобы поехать на курорт. Это, по меньшей мере, странно», — продолжил Алексей Кириллович. Мила усмехнулась. Шепелев далеко не первый, кто поднимает подобный вопрос. Об этом ее спрашивают уже третий или четвертый раз. Отчего же всех так интересует причина ее приезда? Она тяжело вздохнула, задаваясь тем же вопросом. Да и вправду, не уехать ли ей куда-нибудь к морю? Будет лежать на пляже и спокойно спать каждую ночь в номере отеля, не слыша плача ребенка. «После шумной столицы мне захотелось уединения. А на объявление о сдаче дома в вашем поселке я наткнулась случайно». «И как вам у нас? Нравится?» «Да, особенно природа», — ответила она с легким раздражением. Алексей Кириллович пару мгновений задумчиво рассматривал Милу, а затем сказал то, чего она никак не ожидала услышать. «А вы...» — он откашлялся. «Ничего странного в доме не замечали?» Мила хотела закричать: «Еще как замечала! Да вот прямо прошедшей ночью!» Но лишь отрицательно качнула головой. «А что я должна была заметить?» «Ну, не знаю. Скрипы, шаги, голоса». «Не понимаю, о чем вы». «Да так, не придавайте значения». «Ладно, Мила Васильевна, я пойду проверю ваших соседей. Если что-то появится, мы с вами свяжемся». Он хлопнул рукой по папке с документами, куда убрал заявление. Мила проводила Алексея Кирилловича до выхода, попрощалась с ним, а после наблюдала, как он спускается по лестнице и идет по дорожке. Что же он имел в виду, когда спросил о странных звуках? Неужели ему что-то известно? Шепелев исчез за забором соседского дома, а Мила заперла входную дверь и направилась в гостиную. Устроившись на диване, поставила ноутбук на колени, вошла в интернет и набрала в поисковой строке запрос обо всех происшествиях, когда-либо зафиксированных в этом поселке. Пришло время выяснить, что на самом деле здесь творится. Алексей Кириллович Шепелев прожил в поселке всю жизнь, все 78 лет, и ни разу не покидал его пределы. Здесь он женился, вырастил детей. Внук вот переехал к нему от родителей. Почти 60 лет Алексей Кириллович работал участковым и знал все, что происходит в поселке сейчас и что происходило раньше. Прогуливаясь по домам соседей-москвички, он ни у кого не спрашивал об утонувшей девочке. Шепелев прекрасно понимал, что никто ночью не тонул, потому и нет смысла пугать людей или вводить их в заблуждение. Ему никогда не нравился старый дом рыбака. Нехорошие о нем ходили слухи. Рассказывали, что много лет назад рыбак убил свою жену и детей, и с тех пор в доме бродят призраки. Со временем эта история подзабылась. Местные жители даже перестали обращать на дом внимание. Антон, внук Алексея Кирилловича, и вовсе понятия не имеет об этих байках. Старший Шепелев толком не помнил, когда здесь селился кто-то надолго. Он вообще думал, что дом заброшен. А оказывается, его сдают. И теперь вот въехала москвичка Ордо. Ее приезд вызвал у него предчувствие, что ситуация может обернуться неприятностями. Ну или Мила Васильевна уедет, и все опять забудется до тех пор, пока не появится новый жилец. Вернувшись в участок, Алексей Кириллович первым делом проверил паспортные данные Ордо. То, что она его коллега, точнее, бывшая коллега, работавшая в следственном отделе, только усложняло дело. Особых деталей о ней он не нашел. Послужной список идеален. Но тот факт, что молодая женщина в одиночестве оказалась в такой глуши, не давал ему покоя. К тому же Шепелев чувствовал, что эта девушка с непростым характером не останется в стороне. Хоть бы не организовала самостоятельное расследование, а то придется постоянно за ней присматривать. Поставив греться чайник, Алексей Кириллович подошел к встроенному в стену ящику. Там лежало множество коробок, что-то вроде архива. Несколько минут он перебирал папки, хранящиеся в этих коробках, пока не нашел нужную. Заварил кофе, вернулся к рабочему столу, сел на стул, развязал тесемки и открыл папку. Дело, лежащее в ней, официально так и не было зарегистрировано. 10 лет назад семья с детьми, мальчиком 7 лет и девочкой 11, арендовала для отдыха старый дом рыбака. Мать семейства, проснувшись ночью от детского плача, причем ревели не ее дети, спустилась на кухню и увидела, как девочку, играющую на берегу моря, утащила волна. Тогда был летний сезон, в отличие от нынешней зимы, и Шепелев вызвал МЧС. Но утонувшую девочку не нашли. К тому же в поселке ни один ребенок не пропал. Спустя несколько дней женщина вновь обратилась к нему, утверждая, что ночью ее кто-то душит. При этом ее муж и дети всю ночь проспали спокойно, а она проснулась с синяками на шее. Кроме того, она рассказывала, что слышит, как кто-то в доме играет на пианино. Однако никто из других членов семьи не слышал ни звука. А через пару дней Алексей зашел к нему знать, как дела, и никого не обнаружил. Он позвонил в агентство, и ему сообщили, что съемщики съехали. С тех пор в старом доме рыбака никто не селился. Тот оставался пустым. До появления Милы Ордо. Шепелев убрал в папку заявление, написанное москвичкой. В этот момент хлопнула дверь, на пороге появился Антон. «О, дед, ты вернулся! Ну как поездка прошла?» «Девушка все мне объяснила и даже записала. Кстати, я ее проверил. Она была следователем. Уволилась месяц назад». «Вот как! А зачем к нам приехала?» «Отдохнуть решила». Антон снял бушлат и повесил его на вешалку. Подошел к деду. «Слушай, мне тут пришла мысль, а не проверка ли это из города?» «Да какая проверка?» — отмахнулся Алексей Кириллович. «Кому мы нужны? А что насчет девочки?» «Нет никакой девочки. Москвичке показалось». «А я что говорил? Ей там кажется, а мы дергаемся по каждому пустяку». Антон всплеснул руками. «У нас чайник горячий?» Только что вскипел. Обрадованный Антон принялся заваривать чай, а Шепелев-старший незаметно для внука спрятал в стол папку с надписью «Старый дом рыбака».